Глава 3. Событие 12. Кардинал Арсини был зол, подавлен и полон надежд. Карантин закончился. Его почти убили в той бане. Жара в ней стояла настолько жуткая, что Доминика сомлел. Здоровущий русский, что мучил его, выволок папского нунция на улицу и прислонил к стеночке. Так еще и на этом мучения не закончились. Потом тот же здоровяк намылил его мылом, которое жутко щипало глаза, и долго тер тряпкой. Только после этого посла Ватикана обернули большущей простыней и отвели в небольшой деревянный дом. Туда же через несколько минут принесли на руках и Томмазо. Женщина средних лет подала им глиняные кружки с кисловато-сладким напитком и, поставив на стол блюдо с пирогами, ушла. В помещении было тепло. Потрескивали дрова в круглой печи в центре дома, и вкусно пахло пирогами. Кардинал попробовал один пирог, тот был с рыбой. Доминика не ел с самого утра и с удовольствием принялся за пироги. Пришедший в себя после очередной пытки Кампанелло поддержал кардинала в его борьбе с пирогами. Насытившись, посол осмотрел дом. В нем было две спальни, кухня и довольно большая комната, за столом в которой они и поужинали. «Вы как хотите, дорогой Томмазо, а я пошел спать». И кардинал скрылся в одной из спален. Ночь прошла на удивление спокойно. Страдающий подагрой Арсини впервые за несколько лет не просыпался от боли в коленях, а утром пришел доктор Ван Бодель. Голландец отлично говорил на латыни и современном итальянском, ведь он окончил университет в Падуе. «Давайте, ваше высокопреосвященство, я сначала осмотрю вас, а потом уж вы мне пожалуйтесь на баню и проклятых русских варваров». Улыбнулся доктор и стал простукивать и ощупывать кардинала, даже проверил наличие вшей в волосах на голове. «Предстоит еще одна такая пытка?» — так сказал князь Пожарский, — спросил доктора папский нунций. — Ваше высокопреосвященство, у вас проблемы с печенью и, судя по коленям, еще и подагра. Я отведу вас завтра к нашим травницам, и они приготовят для вас питье. Пить его вы будете 3 раза в день, все время, пока находитесь в Вершилово. Когда же вы нас покинете, то я дам вам в дорогу сбор трав, которые вы должны заваривать на постоялых дворах. Вылечить мы вас, конечно, не вылечим, но самочувствие, если вы будете следовать всем рекомендациям, заметно улучшим. Теперь, что касается бани. На всех, без исключения, жителях Европы паразитируют вши и блохи. Эти мелкие насекомые являются разносчиками целой кучи болезней, в том числе и чумы с тифом. У нас в Вершилово мы избавились от этой мерзости. В городе нет ни вшей, ни блох, ни клопов, ни тараканов, ни мышей, ни крыс. Мы довольны жизнью, и тут приезжает житель Европы и привозит все это на себе и в своих вещах. Как вы думаете, что нам делать, чтобы защитить себя и своих близких? Я не хочу снова ловить на себе вшей и просыпаться ночью от укусов клопов. Да, вам в жизни не повезло, вы не живете в Вершилово, но судьба подарила вам редкий шанс хоть несколько дней пожить как человек, а не как шелудивый пес. Наслаждайтесь. Как только вы вернетесь в Рим, все эти паразиты снова набросятся на вас, и вы не сможете их победить, даже если построите у себя такую баню и будете мыться в ней каждый день. Нужно, чтобы весь Рим поголовно мылся, и на въезде в него был карантин. Насекомые погибают при высоких температурах, которые человек может вытерпеть. То же касается и одежды. Всю вашу одежду вчера прожарили и выстирали с мылом. Еще раз повторю, наслаждайтесь чистотой и жизнью в Вершилово. К несчастью для вас, это ненадолго. Кардинал слушал этого улыбчивого доктора и грустнел. Тот говорил правду, это было видно и по глазам, да и по тону. Доктор искренне сочувствовал послу Ватикана. Проклятые византийцы! Сумели ведь! Одним из заданий кардинала было попробовать уговорить Рубенса и его учеников переехать в Рим и расписать стены нового собора. Не поедут, вшей испугаются. Все это было вчера, сегодня с утра его пригласили к князю Пожарскому. Карета, которую подали Доминика, была необычной. Она не тряслась на неровностях дороги, хотя неровностей и не было. Карета плавно покачивалась при езде. Словно лежишь в гамаке, как на корабле. Окна были застеклены и закрыты занавесками. Кардинал попробовал их отодвинуть, но у него не получилось. Так и ехал всю дорогу с занавешенными окнами, и только когда они уже приехали, он взялся за ручку на двери, чтобы открыть ее, а это оказалось совсем не ручка. Она провернулась, и шторки послушно стали разъезжаться. «Пурецкая волость!» — вздохнул посол и поискал глазами дверную ручку. Там был серебряный рычажок. Арсений потянул за него, и дверь с мелодичным звоном колокольчиков открылась. Кардинал вышел из кареты и огляделся. Он находился на очень большой площади, и вся эта площадь была выложена цветным кирпичом. Как русским удалось придать кирпичу синий и зеленый цвета? Пурецкая волость. Кирпичи были уложены в замысловатые узоры, и, наверное, из окон второго или третьего этажа это смотрелось просто восхитительно. В одном конце площади высился громадный собор из кирпича с семью цветными куполами и золотыми ортодоксальными крестами. Сам собор был красив, красные и желтые кирпичи были уложены в кажущемся беспорядке, но если долго приглядываться, то можно выявить и закономерность, даже увидеть узор. Только приглядываться не получалось, взгляд приковывала мозаичная картина с парящим в небе Христом прямо на стене. В Риме кое-где оставались еще мозаики со времен империи, но это была и красочнее, и гораздо искуснее выложена. Просто картина, а не мозаика. По бокам площади стояли два одинаковых здания из того же кирпича, и на их стенах тоже были мозаичные картины. На том, к которому подъехала карета, был изображен Прометей. Гигантский орел выклевывал у него печень. Прометей — тот, кто принес людям огонь, знания. Понятно. А сзади был дворец, и тоже из кирпича двух расцветок. Огромные окна, застекленные простым и цветным стеклом. Витражи, мраморные статуи на балюстраде. Дворец был огромен. Видно было, что есть еще и крылья. «Пройдемте, ваше высокопреосвященство», вывел папского нунция из созерцательного состояния молодой человек, отлично говоривший на латыни. «Князь Петр Дмитриевич Пожарский ждет вас!» Пожарский без верхней одежды смотрелся еще мощнее. Просторная русская длиннополая одежда скрадывала мышцы и ширину плеч. Настоящий русский медведь! Кардинал Арсений сидел в кабинете князя и пытался его разглядеть получше, чуть щуря глаза. «Трофим!» — вдруг зычно позвал Пожарский. «Позови сюда Кеплера и Антуана ван Бодля. Чем быстрее, тем лучше!» Хозяин кабинета повернулся к Доминика и сообщил. «У вас, ваше высокопреосвященство, проблема со зрением. Скорее всего, близорукость. Сейчас подойдет доктор и один наш ученый, и мы подберем вам очки. Нужно, чтобы вы попристальнее разглядели, что делается у нас в Вершилово». «Было бы хорошо, но очки помогают только тем, кто плохо видит вблизи. Я же близко вижу хорошо». Кардинал развел руками, мол, спасибо за участие, но тут вы бессильны. А этот молодой человек засмеялся. «Давайте подождем специалистов. А пока, может быть, вы мне изложите цель вашего визита. Я ведь не уполномочен принимать послов. Это только государь-император с иностранными послами общается. Я же только с купцами иноземными. Или вы, кардинал, приехали торговать?» Теперь сощурился русский. «И да, и нет, ваша светлость. Отсюда я поеду в Москву. Там я, конечно, буду разговаривать с вашим царем. Стоп. У нас на престоле сидит император, а страна называется Российская империя. Это признают многие страны, например, Франция, Дания, Речь Посполитая. Если вы приехали оскорблять императора, то лучше не в моем присутствии. Пожарский даже привстал, прямо навис над папским нунцием. В Ватикане обсуждали этот вопрос, и кардинал от папы получил уклончивый ответ. Смотрите по обстоятельствам, но если они будут настаивать, то обращайтесь к их монарху как к императору. Ха, потом мы ведь всегда можем сказать, что это была ваша личная инициатива. Конечно, конечно, я буду разговаривать с императором, но сейчас мне бы хотелось предварительно обсудить, о чем стоит разговаривать с императором, а о чем не стоит. Но ведь я даже не боярин, не заседаю в Думе, развел руками голубоглазый гигант. Вопросы касаются в основном вашего Вершилова, и государь-император все равно обратится к вам за разъяснением. А так мы сэкономим время. У вас большая страна. Кардинал Арсини выжидательно замолчал. Хорошо. Только давайте без цветистых фраз. У нашего императора скоро свадьба, и, думаю, на нее мы поедем вместе. Так что в дороге можем поупражняться в построении красивых и обтекаемых фраз. А сейчас у меня очень мало времени. Нужно многое успеть до отъезда. Итак. Варвары. Все норовят с плеч рубить. Или византийцы не дают времени на раздумья, надеются сбить с мысли. Поди их, варварских византийцев, пойми. Ватикан хотел бы, чтобы вы построили в Риме монетный двор, который бы выпускал монеты такого же качества, как и ваши. С ними, как с джиннами из восточных сказок, надо предельно точно формулировать, подумал Доминика. Хорошо. Цену вопроса обговорите с государем, только есть два «но». Монетный двор будет выпускать вот такие монеты. Пожарский протянул кардиналу две золотые монеты, червонец и пятирублевку, и три монеты достоинством в 1 рубль из серебра с разными рисунками на реверсе. Монеты со вставкой драгоценных камней, если они вам нужны, будут делаться здесь. Слишком сложная технология, у вас не смогут даже починить станок, если он сломается. Второе «но» – это матрицы, их у вас тоже делать не смогут. Чтобы их сделать, нужны специальные станки. А чтобы сделать эти специальные станки, нужны тоже станки. Все это нужно обслуживать. Чтобы делать матрицы у вас, нужно перевозить к вам половину Вершилова. Князь широким жестом развел в стороны руки. «А сколько монет может напечатать одна матрица?» – осторожно уточнил кардинал. Когда они обсуждали этот вопрос в Ватикане, то приглашенный из Венеции мастер с монетного двора примерно так все и сказал. Несколько тысяч. Все зависит от аккуратности ваших рабочих. Мы сделаем несколько штук и сразу передадим вам после заключения договора. Мы немножко готовились к вашему, ваше высокопреосвященство, визиту и разработали несколько эскизов монет. После нашего разговора вам их покажут. Выберите те, что понравятся. «Вы знали, что я приеду? Но откуда?» Отклонился от стола кардинал, изображая недоверие. «Да очень просто все. Мы попросили папу отправить к нам философа Кампанеллу и даже послали ему несколько пробных монет. В мире нет монарха, который бы не захотел иметь у себя такую валюту. Папа тоже монарх». «Византийцы!» — усмехнулся Арсини. «Ну, те ребята были не дураки. Их империя просуществовала 1000 лет. Достойный предмет для подражания!» — вполне серьезно ответил ему Пожарский. «Может быть. Второй вопрос, который попросил меня обсудить с вами и его святейшество, это строительство Вершилова католического храма». Кардинал ехал с закрытыми шторками кареты и не знал, что храм уже строят. Да еще какой? Да еще кто? Строительство храма? Князь снова откинулся на спинку кресла и как-то подозрительно посмотрел на папского нунция. И что вы предлагаете? Что его святейшество предлагает? Исправился сразу Пожарский. Мы выделяем всю сумму, необходимую на строительство храма, и даже наймем хорошего архитектора. Если нужно будет доставить из Италии мрамор, то мы это сделаем. Арсений сомневался в выполнении этой задумки папы. «У вас есть с собой проект этого договора?» Как-то подозрительно сощурив глаза, спросил князь. «Да, он у меня с собою». Кардинал достал из дорожного сундучка свернутый в трубку пергамент. «Трофим!» Снова громко крикнул князь, и когда из-за двери снова выглянула голова стрельца, приказал. «Попроси Петера Шваба срочно подойти сюда. Нужно напечатать одну страницу». «Мы сейчас составим с вами другой договор по строительству храма в Вершилово», — пояснил Пожарский свои действия. «Но я не уполномочен изменять договор», — запротестовал кардинал. «Мы ничего практически там менять и не будем. Впишем фамилии архитекторов и обговорим сроки поставки материалов и сроки выплаты Ватиканом денег на строительство. А еще составим приложение к договору. Мне бы хотелось, чтобы священников приехало несколько, лучше десяток. И они должны быть не фанатиками, которые будут русских людей в католичество заманивать, а учеными, которые будут преподавать в семинарии, которую мы начнем строить весной». У папского нунция загорелись глаза. На такой успех он и не рассчитывал. «И что они будут преподавать конкретно?» «Греческий, латинский и древнееврейские языки. Историю религии и историю древнего мира. Ветхий Завет». «Ого! Таких специалистов у нас и самих немного!» Попытался набить себе цену кардинал. «Если присланные вами профессора будут плохо знать свой предмет, то мы их выгоним и подумаем, а стоит ли вообще с Ватиканом иметь дело?» Грозно зыркнул на папского нунция Пожарский, и тот покивал головою. «Понятно, кто здесь проситель». «Хорошо, мы выберем лучших профессоров». «Они должны приехать в Вершилово к 1 сентября следующего года», продолжил Пожарский. «Вы хотите построить семинарию за одно лето?» — поразился Доминика. «По крайней мере, приложим к этому все силы, а храм возведем к Рождеству». «Этого не может быть! Храмы строят много лет, иногда десятилетия!» «Вам там спешить некуда, вот вы медленно и строите, а русским варварам все нужно прямо сейчас!» — подмигнул кардиналу этот огромный юноша. В дверь постучали. Пожарский встал со стула и открыл ее. За порогом был уже знакомый папскому нунцию доктор и мужчина в европейской одежде и в очках. «Знакомьтесь, господин кардинал, это знаменитый астроном Иоганн Кеплер. У него с глазами та же проблема, что и у вас. Вы сейчас возьмите его очки и попробуйте удалять и приближать их, а господин Кеплер замерит расстояние, при котором вам видно лучше всего». Кардинал Арсений надел очки и впервые за несколько десятков лет увидел мир неразмытым. «Это чудо! Я отлично вижу!» — восхитился Доминика. «Тем не менее, поудаляйте и поприближайте очки», — остановил его князь. Кардинал проделал эту операцию и убедился, что лучше всего ему видно, когда очки надеты, о чем он и сообщил Пожарскому. Тот вопросительно посмотрел на Кеплера. «Пусть оставит себе. Владейте, ваше высокопреосвященство. Это вам от меня в подарок. У меня есть запасные». Кеплер сказал это без энтузиазма, что сразу почувствовал Доминика. «Благодарю вас, сын мой!» Кардинал трижды перекрестил астронома. «Спасибо, Иоганн. Нам обязательно нужно, чтобы кардинал все у нас внимательно рассмотрел и потом рассказал его святейшеству. В Ватикане должны знать правду о Вершилово. А то ведь объявят наши товары сатанинскими, продай их потом». Тоже не очень радостно проговорил Пожарский. «Все, господа, извините, что оторвал отдел. Доктор, что там с гвардейцами Ватикана?» «У двоих сифилис и у одного гонорея. Кроме того, у одного серьезный фурункулез. Все тело в волдырях. Этих четверых я оставил в карантине. Остальные сейчас со Шварцкопфом». — доложил Ван Бодель. Кардинал осознал, что они специально для него говорят это по-немецки. — Вот видите, ваше высокопреосвященство, а вы от нашего карантина отказывались. А вы знаете, что сифилис передается и при соприкосновении? Может, и вы уже заразились, когда протягивали тем двоим руку для поцелуя? Антуан, ты понаблюдай за кардиналом. Если есть хоть малейшие симптомы, то сразу назад в карантин. Князь даже отодвинулся от папского нунция, как от чумного. Что же мне делать? Простонал оглушенный известием Доминика. Лекарства от сифилиса пока нет, и появится оно очень нескоро. Будем надеяться, что вы не успели заразиться. У меня будет просьба к вам. В Вершилово много католиков, и они захотят получить у вас благословение. Осеняйте их крестным знаменем, но руку для поцелуя не подавайте, пока доктор не выяснит, здоровы вы или нет. А теперь Трофим проводит вас, ваше высокопреосвященство, в отведенный вам терем. Пройдете через травниц, те тоже вас осмотрят и отвар пропишут. Принимайте обязательно по их рекомендациям. Встретимся завтра, как раз Шваб договор напечатает. А вы подумайте, чем еще полезным могут быть друг другу Вершилова и Ватикан. Событие 13. Все, к чертям всех послов. Нужно хоть один день посвятить сельскому хозяйству. Все-таки Россия – аграрная страна, и благополучие основной массы населения зависит от урожая. Что вырастили, то и едим. Никто ножки Буша из Америки не пришлет. Петр взял с собой Полуярова и недавно приехавшего в Вершилово голландского селекционера тюльпанов и лилий, Питера ван Бассена. Из-за него еще и Федьку Коровина пришлось с собой утащить. Голландец еще русского не знал, хоть говорит, что начали они всей семьей учить. А Федор Коровин был один из лучших знатоков голландского в своем классе. Ничего, походят взрослые в школу для взрослых, а дети в школу для детей. Там и тех, и других разговаривать по-людски научат. Ван Бассен привез с собой трех сыновей. Это ведь целую семеноводческую станцию можно устроить. Начали с осмотра американских культур. Картофель превзошел все ожидания. Лето выдалось жарким и в меру дождливым. Да еще князь вспомнил, что нужно цветы обрывать, чтобы клубни росли крупнее. В результате Полуяров отобрал из собранного картофеля больше 100 клубней с кулак, а два десятка, тоже крупных картошин, отложили от потомства двух самых крупных, отобранных еще в прошлом году. Потомки были даже крупнее своих родителей, а значит, наметился уже крупноплодный сорт. Но главная удача, считал Пожарский, в другом. Варфоломей Ожогин, которому в прошлом году выделили ведро картофеля на посадку, собрал без малого 8 ведер и грудью встал за них, никому не отдал, как его соседи не просили. Сам решил все посадить. Если картошка дает урожай сам 8 и почти не требует ухода, то нужно посадить пару соток, а уж потом начинать за очень дорого на семена продавать. Вот кулацкая морда, порадовался за Варфоломея Петр. Так этот поступок крестьянина привел еще и к тому, что за Прилукиным целая вереница просителей выстроилась. Всем заморский корнеплод сразу нужен стал. Ведущий агроном Вершилова пока не продавал, ждал решения Петра Дмитриевича. «Продавай средних размеров картофелины, но не больше 10 в одни руки», — решил Пожарский. «Так еще больше ажиотаж подогреем». Кукуруза особых новостей не принесла, урожай был стабилен. Сдерживало только то, что приходилось еще выращивать через рассаду. Не строить же каждому крестьянину по теплице. Стоп, конечно же строить. Скажем, теплиц по 5 в год, не разоримся. Зато те крестьяне смогут и кукурузу выращивать, и летом теплицы не будут простаивать. Люди будут помидоры и перцы выращивать. Мы таким образом можем вскоре весь мир молотым горьким перцем снабжать. Исходя из сегодняшней цены, когда его арабы везут из-за моря, это золотая жила. Ну и что, что он будет не черным, а красным? Вкус почти один. Пожарский тут же поделился мыслью с Полуяровым. Вот где вы, Петр Дмитриевич, идеи по обогащению выуживаете? Полуяров горестно, нарочито вздохнул. Теперь все Вершилово еще и в очередь за теплицами станет. Питер, — обратился через Федьку князь к Ван Бассену, — нужно первым делом заняться селекцией американских овощей. Их пока в Европе почти не знают. Вот нам и надо успеть как можно больше денег на этом заработать. Голландец закивал. Будем надеяться, что проникся. Следующим был подсолнух. Петр осмотрел отобранные семечки. Один черт, мелкие. Петр Дмитриевич! Видя его огорченную физиономию, начал Полуяров. Мне тут Васька Рубль идею подкинул. Спрашивает, а почему мы семенам такие хорошие условия создаем? А что если наоборот? Как это? Не понял Пожарский. Ну, просто очень. Что если посадить их в плохую почву? Поливать плохо. А те, что семена дадут, на следующий год опять мучить. А вот через несколько лет посадить в идеальные условия. Может, они от радости огромный урожай дадут? И генерал Афанасьев вспомнил, как давным-давно, еще в 80-е годы, читал роман «Белые одежды». Он был как раз про селекционеров. Там был случай, когда пшеница у одного из них заразилась ржавчиной вроде, и тот, вместо того, чтобы ее спасать, стал заражать все поле и вывел, кажется, сорт, устойчивый к ржавчине. Обязательно так сделайте, а Ваське Рублю выдай золотой червонец. Хотя нет, давай я сам выдам прилюдно, в храме, и объясню за что. Нужно в людях хорошую зависть пробуждать. Может, еще Васьки найдутся. Дальше перешли к помидорам. Тут Полуяров снова отобрал семена самых скороспелых и самых крупных. Помидоры еще и в наличии были, и Пожарский с удовольствием съел несколько. Да голландца угостили. Фасоль, посаженная в грунт, почти не вызрела. Но главным было слово «почти». Один куст дал такие вызревшие стручки. Их, Полуяров, теперь собирался обязательно снова в грунт сразу будущей весной посадить. Может появиться скороспелый сорт. Ту же, которую сажали через рассаду, снова отобрали по урожайности самого куста и крупности фасолин. Баклажаны, посаженные через рассаду, дали нормальный урожай и в селекции не нуждались. Тем не менее, Петр дал команду все равно отбор вести по двум направлениям – по скороспелости и по мощности куста. На большом кусте и урожай больше. Посаженный первый год сладкий, или как его называли в 20 веке, болгарский перец, тоже был мелковат, на взгляд привыкшего, к здоровущим перчинам весом по 400 граммов Афанасия Ивановича. Что ж, там ведь и селекции 400 лет. Это всего по грамму в год, получается, добавляли, да и то не каждый год. А вот бобы были крупные. До выращиваемого Афанасием Ивановичем сорта «Русский размер» немного не дотягивали, правда, но теперь есть Ван Бассен с семейством, пусть занимается. Топинамбур, или земляная груша, был весь посажен, и посмотреть его не удалось. В прошлом году часть клубеньков была отдана крестьянам на пробу. Полуяров говорит, что распробовали, на силос многие просили. Еще бы, столько зеленой массы эта маленькая грушка выдает. Последними были кофейные деревья. Они, можно сказать, благополучно пережили дорогу и летом в теплице даже дали новые веточки. Петр выращивать кофе в промышленных масштабах, естественно, не собирался. Но осознавать, что «вот чего у меня есть», было приятно. Петр Дмитриевич весной вспомнил, что садовая земляника, или как ее еще называют клубника, получилась от скрещивания американской и европейской земляники. Он заказал Буксбауму, Ротшильду и Бенциону поспрашивать в Испании про эту ягоду и, если можно, заказать ее купцам, что плавают в Новый Свет. Да еще и про черноплодную рябину вспомнил, что ее, кажется, вывел Мичурин, скрестив американскую аронию с нашей сливой. Мичурина пока нет, но вот Ван Бассен приехал, может, у него получится. По крайней мере, Петр эту аронию заказал. Тяжелее всего было объяснить евреям, чего он хочет. Пришлось брать Прилукина, чтобы он нарисовал веточку рябины, а потом раскрасил ягоды в черно-вишневый цвет. Получилось вроде похоже. Кроме этого, заказал Петр своим негациантам и лимонов привезти. Причем в обеих ипостасях – и плоды, и молодые деревца. Если в 20 веке многие выращивали их на подоконниках, то ж в отапливаемой теплице точно вырастут и плоды дадут. По зерновым Полуяров отчитывался с заслуженной гордостью. Пшеница дала на круг больше 35 центнеров с гектара, рожь и того больше. За озимыми семенами в конце лета огромная очередь из купцов выстроилась с десятка городов, в том числе половина из Москвы. Полуяров по команде Петра только предупреждал купцов, чтобы иноземцам не продавали. Пусть свои, русские крестьяне сначала поедят досыта. Крестьянин Трофим Пристукин посадил весною отобранные самые крупные морковки и осенью собрал семена. Но тут о результате говорить рано. Тем более, что Ван Бассен привез из Голландии довольно много семян различных огородных культур, в том числе и моркови. Вот пусть и занимается. Нужно будет создать сельскохозяйственный институт. Ван Бассенов хоть и четверо, но культур-то в десятки раз больше, со всеми не справится. Нужны помощники и ученики. После закромов родины поехали в зоопарк. У верблюдов было пополнение. Родилось сразу 11 верблюжат. Плюс пару привез омар. Только на этот раз не двугорбых, а одногорбых. Эти назывались драмадер. Омар сказал, что если их скрещивать между собою, то получаются нары, очень сильные и выносливые животные. Что ж, поскрещиваем. Кроме верблюдов, привез омар и парочку осликов. Дети с радостью на них катаются. Яков стало целое стадо. Федор в начале лета из Уфы прислал купленных у китайца князем Григорием Григорьевичем Пушкиным 5 яков, 2 самца и 3 самки, которые на днях отелились. Причем, как назло, все 3 телят были бычками. Да уже прижившаяся парочка произвела на свет уже 2-го теленка. Хоть это принесла телочку. Да старый як еще раз огулял 2 добавленных в его стадо коров. И теперь в Вершилово уже 4 хайнака. 2 самца и 2 самочки. Костя Фомин, директор зоопарка, опять жаловался, что яки плохо летнюю жару перенесли. Опять пришлось отгонять их к болотам. Да еще самцы между собой передрались. Нужно будет в следующем году поменять самцов, подпустить их к другим самкам, чтобы было больше возможных вариантов для скрещивания и не вязались друг с другом родственники. Верблюжьей шерсти насобирали за год вычесыванием и стрижкой чуть не 500 000. Всю ее уже свили в нити, и теперь 3 привезенные омаром рабыни начали вязать ковры. Петр за этой работой уже понаблюдал. Не быстро это дело, ковры вязать. На 1 квадратный метр сотни тысяч узлов. Самые лучшие мастерицы большой ковер чуть не год делают. И здесь нельзя усовершенствовать процесс. Нет, в 20 веке появились машинные ковры, только ручные от этого даже дороже стали. К рабыням, которые по-русски не понимали ни слова, прикрепили 3 крестьянских девушек. Они и ковры вязать научатся, и рабынь русскому обучат. Петр даже не смог выяснить их национальности. Вроде проскальзывало слово «бухара». Может, узбечки? Ладно, выучат язык, расскажут, кто они и откуда. Пока же их поселили к монашкам. Девушки ведь с печами точно управляться не умеют. Еще угорят, а то и пожар устроят. Яки шерсти дали опять клок. Всего 5 кило начесали. Зато она тоньше и длиннее. Будем из нее пробовать шерстяную ткань на спецзаказ делать. После яков посетили загон с ламами. Все 8 были живы и даже, по словам Кости, самки в тяжести. Значит, вскоре ламята появятся. Хоть от этих родственников верблюдов шерсть тонкую получим. Генерал Афанасьев помнил, что в Перу есть ламы. Это, по сути, вьючное животное. Оно больше, но дает мало шерсти. А есть альпака. Этих разводят на шерсть. Нужно будет вторых тоже обязательно в свой зоопарк Ротшильду заказать. А зубры уже размножились. Все 3 мохнатые коровки принесли телят. Получилось 2 самочки и бычок. Еще не стадо, конечно, но 8 зубров в Вершилово уже есть. Напоследок были кони. Омар опять привез 3 кахиланов и 1 арабского скакуна, повыше их, но очень поджарого и тонконогого. Интересно, что профиль у него был вогнутый. Рост жеребца в холке был не меньше 1,80 м. Прямо великан. Загляденье. Араб был красивого, рыже-золотистого цвета. Гривы и хвост были даже еще светлее, чем окрас тела. За такого красавца не жалко 100 рублей, что Полуяров выложил. Порода называлась Хатбан. Амар в счет верблюдов, лошадей и рабынь забрал вазы, которые специально для него делали с мусульманскими рисунками, и набрал сверх того множество товара, и ручки, и чернильницы, и бумагу, и даже меха. Зачем меха в Бухаре? На следующий год купец обещал прийти с целым караваном судов, и все будут его. Разбогател человек на вершиловских товарах. И это хорошо. Полуяров по просьбе князя Пожарского попросил купца привезти в следующий раз семена одуванчиков, дынь и арбузов. Тот поудивлялся, но обещал привезти. А где же Бицоев? Скоро лед на реках встанет. Событие 14. Анисим Петрович Зотов чмокнул сладко посапывающую жену в макушку и решительно поднялся с постели. Нужно было умыться, почистить зубы и отправляться на пробежку. Раньше-то они с Джеммой вместе бегали, но теперь жена была на 6-м месяце беременности и приходилось бегать одному. Ну, не одному, конечно. По дорожке из желтого кирпича бегала больше половины Вершилова. Ее даже пришлось расширять этим летом. Благо, желтого кирпича наделали огромное количество. Из него решили строить два храма на площади, получившие название Всех Святых. Справа уже стоит возведенный под крышу католический храм, а слева – протестантский. Архитекторы Модерна и Шарутин интересный проект вместе разработали. Католический храм будет из желтого кирпича с применением синего, где-то 1/4, а протестантский, наоборот, из синего кирпича с добавлением четверти желтого. Даже проект был красив, а сейчас, когда стены храмов уже возведены и плотники занимаются крышей, просто слов не хватает эту красоту описать. Синий кирпич, конечно, получился дорогущим. На него ведь простую глину совсем немного расходовали. В основном он из белой делается. Да еще краситель, что с реки Кжелка привозят, на него в приличном количестве идет. А ведь все это из-под самой Москвы возить надо. Дорого. Но ведь стоит того. Нигде в мире ничего подобного нет и очень долго не будет. Князь Пожарский все земли вокруг месторождения белой глины и красителя под Москвой скупил, и никого туда выставленные дозоры не пускают. Вчера к строящимся храмам привели показать это чудо посла Ватикана. То-то соплей было. Он, оказывается, по приказу папы заключил договор с Петром Дмитриевичем, что Ватикан будет строить католический храм в Вершилово на свои деньги, и мрамор будут возить тоже за их счет из Италии. А тут уже такой красавец возведен. Они там только думают архитектора искать, а тут уже два лучших в мире архитектора работают, и один из них – их знаменитый Модерна. Папский нунций обозвал всех византийцами и обманщиками, но делал это не зло. У самого слезы на глазах выступили, когда эту красоту видел. А мрамор с него Модерна сразу потребовал. «Садитесь, мол, ваше высокопреосвященство, и письмо срочно пишите. Пусть из Италии мрамор везут, и каменотесов опытных с десяток пришлют. Нужно ведь внутренность храма самым белым мрамором отделывать. Нужно, чтобы внутри храм был, как и снаружи, самым красивым в мире. Не просто теперь Ватикану придется. И синий кирпич дорогущий, и услуги Модерны с Шарутиным далеко не бесплатны. А еще и мрамор с каменотесами. Ничего, покряхтят и расплатятся. Не может же Ватикан на попятную пойти. Это какой урон по престижу? Да и монетный двор они у нас просят. Сегодня у Зотова было запланировано совсем другое строительство. Осень расщедрилась и выдала несколько теплых солнечных деньков, и Петр Дмитриевич решил ими воспользоваться. От перегонки нефти на керосин для ламп остается много отходов. Князь говорит, что два вида из них, которые он называет бензин и соляра, вскоре пригодятся, а вот черную жижу будем использовать прямо сейчас. Будем из нее новое дорожное покрытие делать, которое называется асфальт. Гудрона этого скопилось уже порядочно. Вот вчера с Нижнего Новгорода и привезли большие чаны, в которых на стенах смолу кипятят, чтобы на врагов сверху лить. Какие уж теперь враги-то под стенами Нижнего? Воевода князь Пронин легко чана отдал. Даже представить себе сложно, откуда это могут враги к нам сюда подойти. В чанах гудрон будут разогревать и добавлять песок и мелкий гравий с известняком. Когда все это разогреется, надо будет высыпать на дорогу и катками укатывать. Ничего сложного. Посчитали, что гудрона должно хватить на дорогу от Медведей до Старой площади с деревянным храмом. И снова будем гудрон копить. Благо теперь нефти гораздо больше стали привозить. За пару лет накопим и для покрытия всей центральной улицы. А еще нужно будет проверить и строительство железной дороги от центральной площади до промзоны. Княжич Федор Дмитриевич Пожарский рельсы чугунные привез, а все остальное еще летом заготовили. И шпалы, и костыли. Да и саму дорогу расширили. Сейчас уже пятый день строительства этой дороги идет. Четверть почти построили. Всего она в 4 с небольшим километра длиною. Так вчера вечером забили серебряный костыль, который ознаменовал первый километр первой в мире железной дороги. Второй такой же будет в музее Вершилова находиться. Жаль, механики не успели паровую машину построить, и первые вагоны будут кони возить. Вагоны уже готовы, их еще летом собрали. Ничего сложного. Каркас из полос железа, скрепленных болтами и обшивка деревянная. Вот только с рамами пришлось повозиться. Стекла делали толстые и закрепляли их на резину. Зато теперь покрашенные в голубой цвет три вагончика смотрятся просто чудесно. Если строительство пойдет такими же темпами и природа сюрпризов не преподнесет, то через 2 недели заработает наша конка. Ну и в цирк нужно обязательно заглянуть. Там сейчас идет внутренняя отделка. Недавно окна вставлять закончили, и печники к этому же времени со своей работой справились. Теперь в здании тепло, и можно стены дощечкой тонкой оббивать и сцену со зрительским залом обустраивать. Первое представление хотят дать к Рождеству. Скоморохи готовят что-то новое. Остается строительство только консерватории. Там, оказывается, нужны специальные доски, чтобы звук с любого места в зале был хорошо слышен. Да и зал должен быть по-хитрому устроен. Так что строительство пока свернули, и все физики там мудрят чего-то. Петр Дмитриевич, как приехал, уже на второй день с ними пообщался и дал команду ученым не мешать. Лучше сразу правильно построить, чем потом 100 раз переделывать. Понятно, что и с театром те же проблемы. Там тоже эта самая акустика нужна. Ничего, ученых много, сообразят, тем более, что архитектор модерна им помогает. Он с проблемой акустики знаком. А в целом, лето можно считать удачно заканчиваемым. 3 фабрики на берегу Волги уже полностью внутри готовы, и даже люди в них уже работают. Правда, Аким Юнусов со своими помощниками только завтра обещает мозаику на стенах закончить. Сейчас там тканью все завешено, чтобы ветер рабочим не мешал. А послезавтра торжественное открытие. Музыканты будут, и все Вершилово придет посмотреть на новую фабрику Дуни Фоминой. Хорошо лето заканчивается. Событие 15. Перед Петром Пожарским сидело несколько молодых людей. Все они были русскими и все жителями Пурецкой волости. Подобрать этих людей князь попросил мэра Вершилова, Коровина. Условие было как раз, чтобы ребята были местными, чтобы были младшими сыновьями из многодетных семей, чтобы сами уже были женаты, и самое главное, чтобы были они шебутными и не лодырями. Петр осмотрел внимательно всех троих и остановился на Андрее Охлобыстине. Этот был младшим братом Ивана Охлобыстина, вершиловского главного животновода. В отличие от брата, Андрей успел мир повидать. Он был в качестве возчика и артиллериста на первой войнушке со шведами, а потом опять в качестве возчика и кашевара на польской войне. За эти 2 похода у него сейчас на груди и посверкивали 2 медали. Что ж, кандидатура младшего Охлобыстина Петра устраивала. Ему нужен был человек, который создаст очередную переработку. Эту переработку Пожарский затеял еще весной, перед отплытием на озеро Баскунчак. Он дал команду Прилукину и Коровину, чтобы крестьяне вырастили летом как можно больше укропа и петрушки, а дети нарвали и насушили дикой черемши. Все это нужно будет для производства вкусной соли. Смотри, Андрей, тебе нужно будет выкупить у вершиловцев весь укроп и петрушку с черемшой, что люди насушили за лето. Потом надо будет нанять людей, которые это растолкут в порошок. В такой же порошок нужно будет растолочь и соль, что мы привезли с соленого озера. Затем это надо будет смешать в определенной пропорции. В это время на стекольном заводе сделают специальные небольшие стеклянные баночки с крышками. Нужно будет выкупить их на заводе. Затем тебе нужно заказать Прилукину красивую картинку с надписью «Вкусная соль». Не знаю, какую картинку, сам придумай. Пусть на ней, например, морковь обнимается с петрушкой. Морковь тоже надо будет купить у народа, высушить и растереть. Потом нужно тебе заказать много таких картинок в типографии у Шваба. Наклеить их на баночки, засыпать в них полученную вкусную соль и начать продавать. Деньги на все это я тебе дам. Когда заработаешь, начнешь потихоньку отдавать. Пожарский смотрел, как реагирует будущий соляной магнат на его поучение. Андрей слушал внимательно и даже записывал что-то в блокнот карандашом. — А продавать почем? — сразу спросил Охлобыстин после того, как Петр закончил. — Тут непросто. Нужно посчитать все, что ты затратил, добавить процентов 20, а то и 50, а потом разделить на количество баночек с солью. Если сделаешь слишком дорого, никто брать не будет. Сделаешь очень дешево — сам прогоришь. Все ли понял? В целом-то ясно все. Я ведь тете Дуне Фоминой уже год помогаю. Если шо, то, думаю, и она мне поможет. Правда, у нее сейчас сын Петька прихворнул. Но доктор там говорит, что ничего страшного, поправится. Блин, я и не знал. Нужно будет проведать ее сегодня. У нее ведь завтра торжественное открытие фабрики. Петр отметил себе в блокнотик зайти к маслозаводчице. Следующим магнатом будет Тимофей Борода, сын десятника Стрелецкого. За самого Афанасия Пожарский беспокоился. Все не возвращалась экспедиция с кара бога Сгола. Неужели сгинули в Каспийском море? Верить в это не хотелось, даже думать не хотелось об этом. Там ведь лучшие стрельцы вершиловские собраны. Настоящие профессионалы и храбрецы. Все, не думаем. Тимофей, тебе я хочу поручить очень непростую переработку. Называется она зефир. Это, можно сказать, конфета. Дальше Петр рассказал парню, как и из чего делать желатин и как с его помощью из яблок и яйца сделать зефир. Подойдешь к аптекарю Патрику Янсену, он тебе все покажет и расскажет. Ты составь список того, что понадобится из оборудования. Чаны там, кастрюли, печи. И начинай закупать. И яблоки сразу начинай скупать, пока они еще есть. Только нужно их как-то сохранять, а то ты в кучу свалишь, а она загниет. В мох, что ли, их складывай или воском натирай. Поспрашай у людей, как они хранят. После разговора с Патриком Янсеном подойдешь. Дальше будем обсуждать. Пока с тобой все. Третья переделка была сахаром. Без сахара ни зефира не получится, ни сгущенного молока. Коровин посоветовал для этого дела взять двоюродного племянника Василия Полуярова, Сидора. Парень уже 2 года крутился около родственника. Фамилия у него тоже Полуяров. В Нижнем его родители держат небольшую лавку, торгуют конской упряжью и вообще изделиями из кожи. Семья у них большая, а лавка как раз маленькая. Не шибко богато живут. Вот младшего сынка и отправили к дядьке. Помогать. Сидор на дядьку был не похож. Василий был росту невысокого и блондин, а этот был рыжий и ростом всего сантиметров на 5 ниже Петра. По нынешним меркам богатырь. Князь рассказал ему все про сахар и тоже отправил к аптекарю. Пусть сначала пообщается, научится сахар делать, составит бизнес-план, а потом можно будет второй раз более серьезно все обсудить. Что ж, если эти трое раскрутятся, а Петр просто не позволит им не раскрутиться, то будет в числе вершиловских диковин еще 3 новых. И будет в самом Вершилово на 3 богатых человека больше. А это просто замечательно. Событие 16. Кристоф Шейнер отложил карандаш и посмотрел на входящего в его кабинет. После этого он вскочил, чуть не опрокинув стол. посетил его князь Пожарский. Профессор Шейнер находился в Вершилово с весны, и с самой этой весны все не мог влиться в коллектив ученых. Он внимательно изучил учебник по астрономии, и он не убедил его. Шейнер был рьяным противником гелиоцентрической системы мира. Он был и иезуитом, и истинно верил в то, что его орден идет верной дорогой. Потом он изучил работы Кеплера по преломлению и отражению света в разных средах. Кристоф и сам занимался схожими исследованиями. Но изучал он не просто воду и стекло. Профессор изучал все эти процессы применительно к человеческому глазу. Этому своему изучению зрения и глаза, как его органа, Шейнер посвятил особое сочинение. «Oculus ho est fundamentum opticum», 1619 год. В этой книге он определил преломляющие силы каждой из жидкостей, находящихся в глазе. В то время он не был знаком с работой Кеплера. Да Кеплер еще и не работал в это время над своей новой книгой по оптике. Тем не менее, Шейнер вывел из своих наблюдений, что преломляющие силы хрусталика и водянистой влаги почти равны, соответственно, тем же силам стекла и воды. Середину же между ними занимает преломляющая сила стекловидной влаги. Сейчас, пообщавшись непосредственно с Иоганном Кеплером, Кристоф определил местом зрения сетчатую оболочку. На эту мысль его, кроме бесед с астрономом, натолкнули и наблюдения, которые он производил еще в Европе, обнажая эту оболочку посредством срезания задних частей бычьего глаза. Сейчас Шейнер штудировал учебники по математике и геометрии за пятый класс и лекцию князя Пожарского по интегральному и дифференциальному исчислению. Все это было настолько ново и необычно, что профессор терялся. Здесь, в Вершилово, князь Пожарский собрал весь цвет науки Европы, и они за это время написали эти два учебника. Слов нет. Он преподавал математику сперва во Фрайбургском и Ингольштадтском университетах, а затем стал ректором иезуитского коллегиума в Нейсе, что в Силезии. И нигде те книги, по которым учился он и учились его студенты, и рядом не лежали с этими двумя учебниками. И дело не в чудесной бумаге и бесподобном переплете. Дело в содержании и манере преподнесения информации. А теперь вот еще и эта лекция. Честно говоря, Кристоф не очень старательно эти полгода изучал русский язык. Есть ведь латынь. А теперь оказывается, что все новое и интересное можно узнать, только зная в совершенстве этот язык. Теперь-то уж он его точно выучит. «Господин профессор», — начал князь, когда они, раскланившись, уселись друг напротив друга. Причем Пожарский категорически отказался занять место самого Шейнера. «Мне рассказали о вашем изучении солнечных пятен и о том, что вам пришлось по настоянию иезуитов опубликовать свою работу под псевдонимом. Известно мне и о ваших дебатах с Галилеем, о первенстве этого открытия. А как вы думаете, что же все-таки такое эти пятна?» «Хм, вначале мне думалось, что это темные тела, что на очень близком расстоянии вращаются вокруг Солнца». Профессор немного лукавил. Он опубликовал такой вывод для спасения, в угоду своему начальству, учения перипатетиков о совершенной чистоте Солнца. «А теперь?» — усмехнулся князь. «Я думаю, это впадины на солнечной поверхности». Кристоф, произнося это, внимательно смотрел на сидящего напротив него Пожарского, как тот среагирует. Князь опять усмехнулся. «А что такое Солнце вообще, по-вашему? Хотя, подождите, давайте так, вы бывали в кузнице? Видели раскаленный кусок металла? Когда его достают, он сверкающе желтый. Потом, если его не бить молотом, он начинает остывать, и на нем появляются темные пятна. Не напоминает ли это вам Солнце? На самом деле пятна – это просто чуть более холодные участки поверхности. Более того, те самые факелы, что вы наблюдали, тоже можно сравнить с расплавленным металлом. Когда металл кипит, то на его поверхности лопаются пузыри, и перегретый газ выстреливает вверх. Поверхность Солнца жидкая, там огромные температуры, Они в десятки раз выше температуры расплавленной стали. Вы ведь прочитали учебник по астрономии и заметили там, что скорость вращения Солнца не равна у полюсов и экватора. Это из-за того, что Солнце не твердое тело. Князь помолчал, подождал, пока Кристоф перестанет писать. Они говорили по-немецки, и Шейнер старался все, что говорит Пожарский, записать. Потом князь продолжил. Атланты, из книг которых я все это узнал, считали, что от пятен на Солнце и от этих выбросов газа, которые они называли протуберанцами, сильно зависит погода на Земле, ведь пятна — это более холодные участки, а значит и тепла Земле дадут меньше. Протуберанцы же, наоборот. Не хотите ли вы проверить это убеждение древних? Есть телескопы, есть термометр, который изобрел доктор Ре, есть глаза, наконец. Смотрите на Солнце и попытайтесь определить зависимость погоды от состояния нашего светила. Пожарский пожевал губами. Галилей и все мы правы. Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Неужели даже выведенные Кеплером законы вращения планет вас не убедили? А правила распределения планет, которые вывел Симон Майер? Все ведь просто очевидно. Все звезды, которые мы видим, это тоже Солнце, и вокруг них тоже вращаются планеты. Вы ведь считаете Бога всемогущим, тогда почему отказываете Ему в праве создавать бесчетное количество солнечных систем? Уж определитесь, всемогущ он или нет. Князь перекрестился справа налево. Ортодокс. Профессор тоже перекрестился. Но как же жидкость сохраняет форму? Возьмите немного воды и капните с большой высоты. К концу пути она тоже станет шарообразной. Или капните воду на жирную раскаленную сковородку. Сила поверхностного натяжения и сила притяжения сделает любую жидкость телом с наименьшим объемом. А как математик, вы должны знать, что это шар. Сила поверхностного натяжения? Выгнул брови Кристоф. Поизучайте. Интересная тема. Все, дорогой профессор, ухожу, море работы. Везде надо успеть. Нужно себе велосипед заказать. Вы уже научились на нем кататься? И, пожав Кристофу руку, князь покинул его кабинет. Профессор Шейнер поглядел на свои записи. Неужели все так и есть? Надо пойти к химикам и заказать себе термометр. И надо поговорить с Кеплером о том, как эту силу поверхностного натяжения просчитать. И надо обязательно выучить русский язык. Дурак, полгода потерял. Событие 17. Дуняша Фомина поправила на голове платок и решительно шагнула на трибуну. Так этот помост, сколоченный из свеженьких желтых досок, обозвал ее Петюнюшка. У Дуни выдался очень счастливый год. Самое главное счастье, конечно, что она Петеньку родила. Больше 5 лет ей не удавалось забеременеть, а тут сподобил Господь, да не от кого-нибудь, а от ненаглядного князюшки. Мужа Дуня тоже любила, но Петр Дмитриевич — это совсем другое дело. Вон какой мальчик будет, высокий, красивый и умный. Второе событие — постройка ее новой фабрики. Большое 2-этажное здание из темного красного кирпича с обрамлением вокруг окон, дверей и по углам из светло-желтого. Красота! У нее первое здание в Вершилово из такого красивого кирпича. Недавно совсем нашли такую глину где-то под Муромом. А ведь еще и мозаика будет. Артель Акима Юнусова 2 месяц трудится, собирая картинки из 6 угольников цветных. Матвей Лыков тоже теперь хочет на свою маленькую фабрику в следующем году мозаичную картину сделать. На макарошках, да на пельменях сильно разбогатели Лыковы. До Фоминых далеко им, конечно, но среди исконных вершиловцев точно на 2-м месте. Федор – сирота, только в следующем году хочет кирпичную сыродельню строить, а потом только и фабрику по выделке валенок Татьяна Бобылка в промзону перенесет. Жаль, что конку не успели к открытию Дуниной фабрики построить. Вот сейчас стоял бы на площади еще и синий вагончик с запряженной 4-й тяжеловозов. Ничего. Зато 2 праздника в Вершилово будет. Конку обещают через 7-ю пустить. 1 верста только осталась. Может, чуть больше. Петр Дмитриевич начал говорить, и перешептывающийся народ замолчал. Но князь долго говорить не стал. Сказал, что рад за семейство Фоминых, и это первый шаг к осуществлению его мечты, чтобы у каждого Вершилова была своя фабрика. Ведь чем лучше люди живут, чем больше диковин всяких производят, тем и для России лучше. Сейчас от купцов заморских отбою нет, а скоро и от самого Смоленска очередь будет стоять за товаром, что мы с вами производим. Заиграли музыканты, и Фрязин Феррари запел красивую песню. Жаль, Дуня итальянского языка не знает. Когда песня закончилась, Петюнюшка дал ей ножницы и повел к фасаду здания, которое было занавешено белой тканью. Ткань была нужна не только, чтобы зеваки не видели незаконченные картины мозаичные, но и чтобы люди не на ветру работали. Так ей сам Аким Юнусов сказал. Сейчас все работники его артели стояли рядом с Дуней. Все нарядные и радостные. Дуня по команде Петра Дмитриевича перерезала веревку, и все огромное полотнище заскользило вниз. Его тут же подхватили набежавшие мальчишки и унесли. Только этого уже и не заметил никто. Все смотрели на мозаики. Всего картин было 4. Самая красивая, конечно, с чудным зверьком Чебурашкой. Этот ушастик улыбался, и от этой улыбки и люди, смотрящие на него, тоже начинали улыбаться. Второй по красоте картину Дуня поставила бы птицу доктора, что нарисовано на лечебном масле. Дятел был с трубочкой, через которую доктора слушают, как люди дышат, и в белой шапке с крестом красным. Такие все доктора вершиловские носят. На третьей картинке был изображен ежик, отнимающий гроздь орехов у бурундучка. Эти зверушки никому не улыбались, но злости к жадному ежику никто не испытывал, ведь за ним стояли маленькие ежата. На четвертой, последней мозаике, была белочка, тоже с гроздью лесных орехов в одной лапке и горшочком с маслом, на котором она и нарисована в другой. Красота, даже чудо! Событие 18. Царь и великий государь Михаил Федорович получил, наконец, долгожданную весточку от Петруши. Письмо было длинное. Петр рассказывал, что основали они крепость Мариинск на левом рукаве Волги и, продвинувшись после на 50 верст к востоку, нашли огромные залежи соли. Самого озера Баскунчак пока не нашли, помешали опять торгуты. 2 раза нападали они на стрельцов вершиловских. И 2 раза закончились для них полным разгромом. Первый раз Петр отправил с уцелевшим всадником и хану весточку, что не хочет он с торгутами биться, и предложил им набеги прекратить. Но разве можно степняка уговорами от набегов отвадить? Второй раз Петр с 30 стрельцов добывал соль, когда выставленное охранение донесло, что опять всадники к ним приближаются. Все 30 мушкетов были у стрельцов заряжены, и они устроили свой знаменитый конвейер. Пока степняки подскакали, успели 10 стрельцов, что лучше всех огненному бою обучены, выстрелить 5 раз, а потом все 30 стрельцов дали залп из арбалетов. Последних 2 сбил Петр лично из пистолей. Когда раненых осмотрели, то нашли 2 почти невредимых. Так Петр приказал им 2 пальца на правой руке отрубить, чтобы больше из лука стрелять не могли, и отправить к хану со словами, что он сын собаки. Остальных же раненых добили и, раздев, опять в гору выложили. Получилось 54 камешка для горы той. Правда, больше на вершиловцев до конца лета никто не нападал. Видно, впрок урок вышел. У самих же стрельцов только 1 раненый стрелой, но стрела не глубоко в ногу вошла, и стрелец тот давно поправился. Его Петр уже и медалью за боевые заслуги наградил. Стрельцы же количеством 90 человек остались зимовать в крепости Мариинск. Весной Петр им на замену до осени отправит со следующей партией переселенцев смену. Дальше просил Петруша к зиме отправить в Мариинск 1000 стрельцов на постоянное жительство. Так как Вершиловский полк ему нужен будет весь для войны с Адольфом Шведским. Еще в письме Петруша сетовал, что города, на Волге основанные, пребывают в запустении. «Нужно, — писал Пожарский, — основать приказ переселенческий, Земля там богатая и плодородная, да и теплее намного. Хорошо будет пшеница с рожью расти. Нужно желающих кликнуть по Руси, туда переселяться. А приказ тот должен лесом переселенцев обеспечить, да двумя хорошими лошадями, да коровами двумя. И все это в городки эти доставить. Еще нужно кузнецов отправить. Подковывать ведь лошадей надо, да инструмент делать и починять. Кроме того, предлагал Петр, людишек сих от налогов всяких на 5 лет освободить, пусть жирком обрастут. Тоже и купцам сказать, что в городках этих лавки откроют. Людям ведь и портки покупать надо, и прочее всякое. Для начала Пожарский предлагал на 3 городках остановиться. Самара, Саратов и Царицын. Да на крепости его, Мариинск. В конце письма Петруша поздравлял государя со скорую свадьбой и обещал непременно быть с дарами. Михаил позвал отца и дал ему письмо прочесть. «Приказ создать недолго», — хмыкнул Филарет. «Только кого поставить туда судьёю? Главой. Да и дьяк нужен знающий. Никто ведь доселе ничем подобным не занимался». «Половину денег, что должна переселенцам идти, дьяк разворует, а вторую — купчишки, что подрядятся лес сплавлять, да животину поставлять», — согласился Михаил. «Подожди, Мишутка», — вдруг просиял патриарх. «Знаю я, кого на места те хлебные поставить. Эти не токмо руку в мошну не запустят, так еще и сами туда монет накидают». «Разве есть такие люди? Я только 2 пожарских и знаю, что на такое способны», — начал догадываться Михаил. «Точно, Миша. Судьею нужно поставить Петра Дмитриевича Пожарского. Дьяком же того купца Коробова, что собирал экспедицию к озеру Соленому. У этого теперь опыта хоть взаймы бери. А еще нужно главе приказа товарища назначить, как к воеводе. И товарищем к Петру поставить брата его, Федора. Он ведь тоже уже 1 экспедицией командовал». «Петр ведь и так делами загружен. Вон, пишет, что уже 12 000 жителей в Вершилово. И все прибывает народ. Второй, почитай, после Москвы город стал на Руси», — сомневался государь. «А Федору еще и 15 нет. Петруша просит, вон, титул маркиза ему присвоить, как поощрение за поход на Урал удачный». «Ничего, пока в Думе тот приказ утвердим, да назначения эти, уже и 15 годков маркизу стукнет. А Петр, понятно, занят, да еще война со шведским королевством. А только единственный это пока князь, что дело новое не загубит». Филарет посуровил. «Бояр да князей много. Пожарских мало. В Думе ор поднимется, что их обходят, да сынов ихних», — сморщился государь. «Нет, Миша, побурчат это да, а открыто против Петруши гавкать побоятся. Пример Колтовского свеж еще. Да и нет на Руси людей, что не хотят диковины с Пурецкой волости иметь». «Нет, сын, не сидят дураки в Думе боярской. Утвердят Петра с братом». «А сам Петруша что скажет?» — погладил бороду Михаил. «А что скажет? Дело-то ведь нужное. Прав он, что городки те 30 лет уже в запустении пребывают. Федора он быстро обучит. Ну и мы поможем. Я тут посоветуюсь с иерархами. Монастыри там основать мужские можно. А ты стрельцов семейных туда пошли. Вот людишек-то и прибавится». Патриарх перекрестился. «С Божьей помощью справимся». Событие 19. С утра Петр Пожарский устроил ревизию полка. Вернее того, во что этот полк сейчас превратился. Через год ведь война со шведами. И на этот раз обманом взять 6 городов не получится. Слухи, как их не оберегай, распространились и, скорее всего, добрались и до ушей генералов Густава II Адольфа. То есть переодетыми уже парадным маршем в город не заедешь, да и на стенах караулы увеличат в разы. Ничего, придумаем чего-нибудь новое. В настоящее время в полку не было полностью сотни Ивана Малинина. 9 десятков находились в Марьинске, а 1 в Смоленске. С этим десятком вообще придется проститься. Вчера пришло письмо от государя, в котором он повелевал те 2 десятка, что сейчас под Смоленском, перевести в Смоленский полк десятниками, а десятника Фому Исаева тогда же самим товарищем воеводы назначить. Круто! Петр за богатыря Фому порадовался. Тот и дворянином стал, и должность немалую получил. Так ведь и Смоленскому полку повезло. Эти люди их явно подтянут в воинском умении. Взамен царь-батюшка отправил в Вершилово 2 десятка молодых стрельцов из того же многострадального полка Афанасия Левшина. Только ребята еще где-то в пути. Еще 10 из сотни Козьмы Шустова был сейчас в Париже. Там должны были построить подпольный монетный двор. Вот на первое время охранять его 10 стрельцов и был отправлен. Эти скоро должны вернуться с очередным обозом с барокомбинационом. В Париже должны за это время набрать из молодых крестьянских отпрысков своих охранников. За полгода воспитать из них ничего суперменовского, естественно, не получится, но хоть дисциплину в них вдолбят. Остаться там должен только 1 Егор Корякин, как самый продвинутый в казацких ухватках. Будет дальше французов обучать. Так что в Вершилово сейчас всего 8 десятков из сотни Шустова. Ну и плюс подошла недавно сотня Кострова. Ее тоже пополнили молодежью из полка Афанасия Левшина. Вот и все русские стрельцы. Зато иностранный легион дорос почти до 300. Во-первых, прибыло почти 60 человек из Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. 10 отправленных туда пропагандистов развернулся вовсю. Петр оглядел пополнение. Парни были молодые и рослые, все уже понюхали пороху. Правильно, там 2 шведско-польские войнушки подряд прошли. Сейчас в Прибалтике временное затишье. Вот им посланные агитаторы и воспользовались. Кроме военных, они отправили уже в Вершилово и больше 200 семей мастеровых и почти 1000 крестьянских семейств. Молодцы парни. Ну да и есть им за что бороться, ведь за каждого сагитированного Петр обещал рубль. Недавно парочка, что работала в Риге, даже письмо прислала, что выданные 500 рублей для выделения переселенцам заканчиваются и нужно еще столько же, так как желающих переехать на Русь полно. Деньги Коровин с купцами передал, значит, поток не иссякнет. Во-вторых, было и другое пополнение легиона. За время отсутствия Петра пришел обоз из Лиссабона с Буксбаумом во главе. Яков нанял для охраны товара 20 португальцев, причем сразу оговорил с ними, что те останутся на 5 лет послужить в России. Выбирал Яков тоже парней молодых и высоких, хоть в Португалии это сделать было и непросто. Не больно это высокий народ. Буксбаум опять привез какао, а кроме какао и небольшое пополнение зоопарку. Было 4 капибара, самых больших на земле грызуна, и 3 обезьяны. Породы ни Яков, ни Петр не знал, но обезьянки были небольшие и забавные. Вода свинки впечатляли своими размерами. В длину были почти 1,5 метра, а в холке 60 сантиметров. Держали пополнение из обезьянок в большущих деревянных клетках, внутри специально построенного за лето отапливаемого барака. Для водосвинок тоже построили здоровущий ангар и выкопали там болотца. В-третьих, привел караван и Саввати Буксбаум из Италии. Это подрос до самостоятельной деятельности сын Якова. Он привез мрамор и кофе, а также заказанные лимоны и в виде небольших деревьев, и в виде самих желтеньких плодов. Плоды, правда, 3-месячную дорогу пережили плохо, всего 4 штук осталось. Зато из всех загнивших еврей извлек косточки. Их уже посадили в теплицу. С младшим Буксбаумом прибыло 19 наемников-итальянцев. Он набрал 3 десятка, но в Польше на караван напали разбойники, и 10 итальянцев погибло в перестрелке, а потом и в рукопашном сражении, а 1 сбежал по дороге. В итоге к иностранному легиону добавилось без нескольких человек 1000. Виктор Шварцкопф распределял всех прибывших с таким учетом, чтобы обязательно перемешать в десятки все нации и новичков со старожилами. Получилось 25 полных десятков и несколько неполных, но из Прибалтики пополнение прибывало регулярно. Так скоро целых 3 сотни получится. А значит, с учетом русских, в Вершиловском полку к войне с Густавом II Адольфом будет более 6 сотен, а то и все 7. Это гораздо больше, чем во время первого набега на крепости Ям и Ивангород. Конечно, и война будет другая. Так и люди лучше обучены, и оружие другое. Что же все-таки с кораблями, посланными за Глауберовой солью в залив Кара-Богасгол? Там ведь 30 лучших стрельцов. В целом, полк Петру не понравился. Все ползали, как тараканы беременные. «Что поделать?» — вздохнул Заброжский. 200 новичков!» Петр и сам это понимал. Его повеселил рассказ Шварцкопфа, как удалось подавить неизбежную вспышку недовольства новобранцев очень жесткой системой тренировок. Понятно, зачинщиками выступали итальянцы, горячие парни. Тогда Шварцкопф предложил их десятку просто подраться с пятеркой шустовцев. Итальянцы или фрязины гордо отказались и согласились только на драку 10 на 10. Примечание от чтеца. Фрязин. Фряк. Искаженное слово франк. Старорусское обобщенное название выходцев из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев. Конец примечания. Драка длилась несколько секунд. Потом Шварцков предложил первый вариант – 5 на 10. Итальянцы выставили 10 небитых еще. Драка длилась несколько секунд. Тогда Виктор предложил тот же первый десяток итальянцев против 3 шустовцев. У горячих южных мачо опять вскипела кровь, и они купились. Драка длилась несколько секунд. Тогда командир иностранного легиона предложил фрязинам тем же десяткам выйти на одного вершиловца. И забоялись мачо. С тех пор тренировки худо-бедно идут по расписанию. «Ничего, Ян, ты сильно не расстраивайся. Себя вспомни 4 года назад. У нас целый год есть. Научим. Наш полк и сейчас 5 шведских полков уделает. А ведь целый год, и оружие другое будет». Подбодрил Заброжского Пожарский и ушел к химикам. Это новое оружие еще и сделать надо.